Глава 7. Теперь теплое дыхание принца ласкало мои губы. Его волосы, немного пахнущие дымом, касались уже моей щеки, а я все еще не могла найти в себе сил и сообразительности, чтобы сказать что-то дельное. Более того, моя рука продолжала держаться за его одежду. «Астра!» Выдохнул принц мне в губы, которые предательски приоткрылись. Я в ответ лишь замотала головой. Послышался тихий смешок. «Это надо мной принц смеется?» «Ну я ему!» Неимоверными усилиями отцепив от него свои пальцы, я шагнула назад, решив, что дверь искать буду сама, и поскользнулась на луже воды, которая натекла с его же одежды и волос. И если бы не сильная рука, удержавшая меня за талию, то пришлось бы собирать меня по косточкам тут же. Однако принц не только спас мне жизнь, но и зачем-то прижал покрепче к себе, отчего стало ужасно жарко. «Спасите, то есть пустите!» — попыталась я вывернуться. «Астра!» — вновь произнес тихо и хрипло принц, а я решительно уперлась ладошками в его грудь и мигом пришла в себя, представив, насколько неприлично сейчас выгляжу. «Ваше Высочество, у нас уговор. Если вы забыли, то я напоминаю», — старалась говорить уверенно и четко. «Помолвка фиктивная. Понимаете значение этого слова? Оно значит, что между нами ничего такого, что бывает у невесты с женихом, быть не может. То есть стоять вот так близко нельзя». «Неужели?» Притворно, но, кажется, немного раздосадованно удивился принц. «Именно. А потому будьте так добры, отойдите от меня». «Чтобы ты снова упала, Астра?» «Я буду осторожна впредь и, думаю, прекрасно справлюсь без вашей помощи», — продолжала упираться. «А я справлюсь?» — вдруг спросил он. «Вы?» «Ну да. Ты же видела, что со мной случилось. А ты привела меня сюда и...» И под ладонями я вновь ощутила его чешую. А еще почудилось, что в его глазах зажглись угольки. Нужно снова его охладить. Манипулятор какой. «Держите себя в руках, ваше высочество. Помолвку можно отменить в любой момент, если вдруг вас не устраивают предыдущие условия. А в качестве наказания ваш отец женит вас на ком-то, кого выберет сам». Проговорила уверенно, но про себя взмолилась. «Лишь бы не отменил». Возвращаться в отбор к ледяному принцу точно не хотелось. Но внешне это никак не показало. Нужно быть твердой. И подействовала. Принц нехотя отодвинулся. А стоило мне только протянуть руку чуть вбок, чтобы опереться о стену, как тут же нашлась и дверь. Но приоткрыв ее, выходить я не спешила. «Погодите-ка». Остановила принца, который едва не налетел на меня, направившись сразу на выход, как ни в чем не бывало, будто это не он искал так долго дверь, которая вообще-то была на месте. Еще надо разобраться, с какой целью. «Дайте мне слово. Еще раз. Чтобы наверняка». Принц поморщился. «Ваше высочество». Я требовательно вскинула взгляд. «Дайте магическое обещание, что как только ваш брат женится, вы расторгнете нашу фиктивную помолвку, а до этого момента не коснетесь меня без острой на то необходимости». «И кто же будет определять, насколько остра необходимость?» Недовольно поджал губы принц, очевидно увиливая. «И если ты не веришь мне, то зачем вообще?» «Я же не спрашиваю вас, почему у вас чешуя появляется и дым из ушей идет», напомнила весомо. И ведь очень хотелось спросить, но я держалась. «Вот и вам не стоит интересоваться моей частной жизнью». «Значит, частной?» Второй принц приподнял голову, всем видом демонстрируя, что дела ему нет до моей этой самой жизни. Как тут раздался громкий стук прямо за дверью, словно там упало что-то очень большое. «Нас кто-то слышал?» Я испуганно прикрыла рот ладошкой, но явно было уже поздно. «Сейчас мы это и выясним», — отодвинул меня принц от входа и решительно вышел в коридор, хищно прищурившись.